Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Михаила Ломоносова. Михаил Васильевич Ломоносов – поэт и писатель, великий русский ученый, просветитель, а также химик, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, физик, филолог, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь. Действительный член Российской академии наук. Родился 8 ноября по старому стилю 1711 года в деревне Денисовка в окрестностях Холмогор Архангелогородской губернии. По другим данным, родина поэта – деревня Мишанинская, ныне село Ломоносово, Архангельской губернии. Михаил родился в крестьянской, но довольно зажиточной семье. Его отец Василий Дорофеевич владел несколькими судами и землею на Курострове Северной Двины против Холмогор у деревни Денисовки. Занимался рыбным промыслом и нередко совершал большие морские поездки. Матушка Елена Ивановна в девичестве Севкова была дочерью диакона села Николаевские Матигоры. У этой супружеской пары родился единственный сын Михаил. Лучшими моментами в детстве Михаила были его поездки с отцом в море, оставившие в его душе неизгладимый след. Нередкие опасности в этих походах закаляли физические силы отрока и обогащали его ум разнообразными наблюдениями. Влияние природы русского севера легко усмотреть не только в языке Ломоносова, но и в его научных интересах. Еще от матери, которая очень рано ушла из жизни, Ломоносов научился читать и получил, как он сам выражался, великую охоту до чтения. Поначалу он имел доступ только к книгам духовным, а потом нашел у соседа Дудина грамматику Смотрицкого и энциклопедию точных наук Магнитского под названием «Арифметика» и быстро усвоил их содержание. Когда Ломоносову исполнилось 19 лет, ему уже нечему было учиться дома. Хотя в 1723 году в Холмогорах и была открыта славяно-латинская школа, поступить туда он не мог. В школу не принимали крестьян, положенных в подушный оклад. Жажда познания, тяга к наукам и свободным искусствам рано овладели душой юноши и в конце концов привели его к решению покинуть отчий дом и идти туда, где не знали о его происхождении. В декабре 1730 года Михаил Ломоносов ушел в Москву, куда прибыл в самом начале января 1731-го. Остановился у подьячего сыскного приказа Дутикова и в конце января подал прошение о поступлении в Славяно-Греко-Латинскую академию при Заиконоспасском монастыре. И чтобы его туда приняли, назвался дворянским сыном из города Холмогоры. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Хочу сразу заметить, что стихотворения автора, как, впрочем, и почти всех пиитов того времени, нынешнему читателю и слушателю могут показаться странными, насыщенными латинизмами, а также они, как правило, весьма пространны по тексту и обильны словами. И чтобы познакомить слушателей с большим количеством произведений поэта, многие из них будут представлены с сокращениями либо отрывочно. Первым прозвучит стихотворение «Ночною темнотою». Ночною темнотою покрылись небеса. Все люди для покою сомкнули уж глаза. Внезапно постучался у двери Купидон. Приятный перервался в начале самом сон. К кто так стучится смело, с огневом я вскричал. Согрей, обмерзло тело, сквозь дверь он отвечал. Чего ты устрашился? Я мальчик, чуть дышу. Я ночью заблудился, обмок и весь дрожу. Тогда мне жалко стало, я свечку засветил, немедливши немало к себе его пустил. Увидел, что крылами он машет за спиной, колчан набит стрелами, лук стянут тетивой. Жалея о несчастье, огонь я разложил и при таком ненастье к камину посадил. И я теплыми руками холодные руки мял, я крылья и с кудрями досуха выжимал. Он чуть лишь ободрился, каков-то, молвил, лук, в дожде чай повредился и словом стрелял вдруг. Тут грудь мою пронзила приострая стрела и сильно уязвила, как злобная пчела. Он громко рассмеялся и тотчас заплясал. Чего ты испугался? С насмешкою сказал. Мой лук еще годится и цел, и с тетивой. Ты будешь век крушиться, отнынь хозяин мой. Стихотворение «Золотой молодых людей» и «Беспечальный век». Золотой молодых людей и беспечальный век, кто хочет огорчить, тот сам не человек. Такого в наши дни мы видим балабана, бессильного молодых и глупого тирана, который полюбить все право потерял и для ради того против любви восстал. Но вы, красавицы, того не опасайтесь, вы веком пользуйтесь и грубостью ругайтесь, и знайте, что чего теперь не смеет сам, то хочет запретить ругательствами вам. Обиду вы свою напрасну отметите и глупому в глаза насмешнику скажите. Не смейся, балабан, смотря на наш наряд, и к нам не подходи, ты, балабан, женат. Мы помним, как ты сам, хоть ведал перед браком, что будешь подлинно на первую ночь с вояком, что будешь вотчим слыть на девушке женясь, или отец княжне, сам будучи не князь. Ты все то ведая, старался дни и ночи наряды прибирать сверх бедности и мочи. Но если б чистый был Диане мил твой взгляд, и был бы балабан, ты сверх того женат, то б ты на пудре спал и ел всегда помаду, на бесов был похож и спереду, и сзаду. Тогда перед тобой и самый вертопрах, как важный был катон у всякого в глазах. Вы все-то не стыдясь, скажите балабану, чтоб вас язвить забыл, свою лечил бы рану. Отрывок из стихотворения «Для пользы общества, коль радостно трудиться», писанное в адрес графа Шувалова. Для пользы общества, коль радостно трудиться, от зависти при том, коль скучно борониться, ты в исправлении гранат, доходов, прав, сам делом испытал трудолюбивый граф. То ж чувствуют в себе рачители и други, которые чтут в тебе к отечеству заслуги, стараться о добре, коль позволяет мочь, день в пользе провождать и беспокоя ночь, и слышать о себе недоброхотные речи не легче, как стоять против кровавой сечи. Кто он и победит, тот подлинно герой, всем должно поставлять в пример поступок твой. Поступив в славяно-греко-римскую академию, Ломоносов с большим усердием принялся за латинский язык и через год уже освоил его основательно. Тут надобно заметить, что в те времена латынь была весьма нужна по той простой причине, что многие ученики не разумели чужеземных языков, а многие учителя, в основном иностранцы, очень плохо говорили или вовсе не знали русского языка. Так что латынь была языком общения и обучения. Но затем Ломоносова постигло разочарование. Точные науки, к которым он так стремился, в этой академии не преподавали. Неизвестно, каковы были дальнейшие планы Ломоносова, но тут ему на помощь пришел случай, давший ему все, что раньше казалось совершенно недосягаемым для крестьянина. В 1734 году руководителем Академии наук в Санкт-Петербурге был назначен барон Корф. Академия наук должна была преследовать одновременно и научные, и учебные цели, и при ней были учреждены гимназия и университет. Для пополнения этих учебных заведений барон Корф в 1735 году обратился в Сенат с ходатайством выбрать из монастырей, гимназий и школ России достойных учеников, достаточно подготовленных к слушанию лекций профессоров. Ректору Заиконоспасской академии было предписано послать в Петербург 20 учеников в науках достойных. Их набралось, однако, только 12, и среди них был Михаил Ломоносов. По прибытии в столицу юноши и были зачислены студентами университета. С этого дня жизнь и деятельность Ломоносова до самой смерти неразрывно были связаны с Академией наук. Между тем судьба готовила Ломоносову новую неожиданность. Для сибирской экспедиции потребовался химик, знакомый с горным делом и металлургией. В Академии в то время такого не было, поэтому решили послать за границу, во Фрейсберг, к саксонскому металлургу Генкелю трех студентов для обучения химии и металлургии. Выбор пал в том числе и на Ломоносова. Отрывок стихотворения «Прекрасные летние дни, сияя на исходе». Прекрасные летние дни, сияя на исходе, богатство с красотой обильно сыплют в мир. Надежда радостью кончается в народе. Натура смертным всем открыла общий пир. Созрелые плоды древа отягощают и кажут солнечным румянец свой лучам. И руку жадную пригожством привлекают, что снят своей рукой тот слаще плод устам. Сие довольствие и красота всеместна не токмо жителям обильнейших полей, полезной роскошью является прелестно. Богинь влечет она приятностью своей. Стихотворение «По правде вечность есть пространный океан». По правде вечность есть пространный океан, что вихрем завсегда на колебанье дан. В ней лето корабли, что скоро пробегают и в дальности себя безвестной закрывают. Кто рока злобного в пучине погружен или волнением боязней утомлен, тот через стремнины и жерло бед глубоки не может видеть их сквозь горьких слез потоки. Но как пристанище, через их в себя приход, богатством веселят и зрением народ. Подобно кроткая и нам Елисавета, в пристанище щедрот являет долгие лета. Сии наполнены довольством корабли, мы видим, веселясь, со счастливой земли. По многим радостям мы долгость лет считаем и милости ее их мерой признаваем. Пускай мимо других среди валов летят, от нашей тишины отъездом не спешат. В прекрасном острове державы вожделенной препровождаем век спокойный, несравненный, исшедшим насладясь обильным кораблем, что нас увеселил в пристанище твоем. И нового дождав монархиня прихода, прими желание отверженного народа, дабы среди твоих спокойных царство вод. Велик был счастьем корабль сей Новый год. Да многие потом довольств увидим полны, не ведая, что волны. Стихотворение «Спор». Случились вместе два астронома в Перу и спорили весьма между собой в жару. Один твердил: «Земля, вертясь, круг солнца ходит». Другой: «Что солнце все с собой планеты водит». Один Коперник был, другой слыл Птолемей. Тут повар спор решил усмешкою своей. Хозяин спрашивал: «Ты звезд течение знаешь? Скажи, как ты о сём сомнении рассуждаешь?» Он дал такой ответ: «Что в том Коперник прав, я правду докажу, на солнце не бывав. Кто видел простака из поваров такого, который бы вертел очаг кругом жаркого?» В начале 1736 года Михаил Ломоносов был направлен в Германию, в Марбургский университет, в котором 3 года обучался естественным и гуманитарным наукам. В 1739 году переехал во Фрайбург, где изучал химию и горное дело в Горной академии. К этому времени относятся и его первые поэтические и литературно-теоретические опыты. Ломоносов прислал в Россию письмо о правилах российского стихотворства с приложенной к нему одой на взятие Хотина, в которой практически подтверждал провозглашенные в письме правила русского силаботанического стихосложения, последовательно и смело развивал идеи, впервые высказанные Василием Кирилловичем Тредиаковским, и утверждал силоботаническую систему как природную для русского языка. Его великим практическим открытием в этой области явился сжатый и энергичный ямбический стих, с помощью которого он превратил свой любимый поэтический жанр оду в урок царям, трибуну общественного мнения. Стихотворение «Я долго размышлял и долго был в сомнении». Я долго размышлял и долго был в сомнении, что есть ли на землю от высоты смотренье, или по слепоте без ряду все течет, и промыслу с небес во всей вселенной нет. Однако, посмотрев светил небесных стройность, земли, морей и рек доброту и пристойность, примену дней, ночей, явление луны, признал, что божеской мы силой созданы. Стихотворение «Желая некогда преславный остров Рот». Желая некогда преславный остров Род, плывущих по морю спасать от непогод, себе хвалу снискать, другим давать отраду, поставил на брегу причудную громаду, великий исполин 70 локтей, светильник через всю ночь держал поверх зыбей, далече блеск пускал через море неустроено, и корабли вводил в пристанище спокойно. Ты именем и всем монархиня покой, твой слух, как исполин, касаясь звезд головой, лучом доброт твоих вселенную освещает, и именем восток и запад наполняет. Спасайтесь здесь от бурь, у нас Елизавет отраду в тишине с довольством подает. Стихотворение «Светящий солнцев конь». Светящий солнцев конь, уже не в дальний юг из рта пустил огонь, но в наш полночный круг уже несносный хлад с полей не гонит стад, но трав зеленый цвет к себе пастись зовет. По твердым вод хребтам не вьется вихрем снег, но чится судно след успеть волнам во след. С 1736 по 1739 год Ломоносов обучался в Марбургском университете, где слушал курс механики профессора Вольфа и курс теоретической химии профессора Дузинга. А в феврале 1739 года женился на дочери квартирной хозяйки Елизавете Христине Цильх. В 1741 году Михаил Ломоносов вернулся в Россию и на следующий год был назначен адъюнктом физического класса, а в 1745-м профессором химии, по сути, в ранге академика Петербургской академии наук. С 1747 года Ломоносов, кроме торжественных од, должен был составлять стихотворные приветствия к иллюминациям и фейерверкам по случаю спуска кораблей и к маскарадам, а также писать по заказу и иные стихотворные формы. Басня-притча, лишь только дневной шум замолк. Лишь только дневной шум замолк, надел пастушье платье волк и, взяв пастуший посох в лапу, привесил к поясу рожок, на уши вздел широкую шляпу и крался тихо сквозь лесок на ужин для добычи к стаду. Увидев там, что жучка спит, обняв пастушку, фирс храпит, и овцы все лежали сряду, он мог из них любую взять, но, недовольствуясь убором, хотел прикрасить разговором и именем овец называть. Однако чуть лишь пасть разинул, раздался в роще волчий вой. Пастух свой сладкий сон покинул, и жучка с ним бросился в бой. Один дубиной гостя встретил, другой за горло ухватил. Тут поздно бедный волк приметил, что чересчур перемудрил. В полах и в рукавах связался и волчьим голосом сказался. Но фирс недолго размышлял, убор с него и кожу снял. Я притчу всю коротким толком могу вам, господа, сказать. Кто в свете сём родился волком, тому лисицей не бывать. Басня-притча «Свинья в лисьей коже». Надела на себя свинья лисицы кожу, кривляя рожу, моргала и таскала длинный хвост, и как лиса ступала, и так во всем она с лисицей сходна стала. Догадки лишь одной свинье не достает, натура смысла всем свиньям не подает. Но где ж могла свинья лисицы кожу взять? Нетрудно то сказать. Лисица всем зверям подобно умирает, когда она себе найти, где есть, не знает. И люди с голоду на свете много мрут, а паче те, которые врут. Таким от рока суд бывает, он хлеб их отымает и путь им ко вранью тем вечно пресекает. В наряде сём везде пошла свинья бродить и стала всех бронить. Лисицам всем прямым ругаясь, говорила: «Натура де меня одну лисой родила, а выйди все ноги не стоите моей, за тем, что родились от подлых вы свиней. Теперь в гости я сидеть ко льву сбираюсь, лишь с ним я повидаюсь, ему я буду друг, не делая услуг. Он будет сам стоять, а я у него лягу. Неужто он меня так примет, как бродягу?» Дорогою свинья вела с собою речь: «Не думаю, чтоб лев позволил мне там лечь, где все пред ним стоят знатнейше света звери. однако в те же двери, и я к нему войду. Я стану перед ним, как знатный зверь в виду. Пришла пред льва свинья и милости просила. Хоть подлая и тварь, но много говорила. Однако все врала. Из глупости она ослом льва назвала. Не вшел тем лев во гнев. С презрением на нее он, глядя, рассмеялся и так ей говорил: «Я мало бы тужил, когда б с тобой, свинья, вовеки не видался. Тот час знал я, что ты свинья. Так тщетно тщилась ты лисицей подбегать, чтоб врать. Родился я во свет не для свиных поклонов, я не страшуся громов. Нет в свете сём того, что было мой, смутило дух. Была б ты не свинья, так знала бы, кто я, и знала б обо мне, какой свет носит слух. Итак, наша свинья пред львом не полежала, пошла домой с стыдом, но идучи роптала, ворчала, мычала, кричала и визжала, и в ярости себя стократно проклинала. Потом сказала: «Зачем меня несло со львами спознаваться, когда мне рог велел всегда в грязи валяться?» Басня-притча. Послушайте, прошу, что старому случилось. Послушайте, прошу, что старому случилось, когда ему гулять за благо рассудилось. Он ехал на осле, а следом парень шел. И только лишь с горы они спустились в дол, прохожий осудил тот час на встрече: «Ах, как ты малому даешь бресть столь далече!» Старик сошел с осла и сына посадил, и только лишь за ним десяток раз ступил, то люди начали указывать перстами: «Такими вот весь свет наполнен дураками! Не можно ли на осле им ехать обоим?» Старик к ребенку сел и едет вместе с ним. Однако чуть минул местечко половину, весь рынок закричал: «Что мучишь так скотину?» Тогда старик осла домой поворотил и, скуки не стерпя, себе проговорил: «Как стану я смотреть на все людские речи, то будет и осла взвалить к себе на плечи». В 1758 году Ломоносову было поручено смотрение за географическим департаментом, историческим собранием, университетом и гимназией при Академии наук. Главным сочинением Ломоносова по языку была «Российская грамматика», написанная в 1755 году и выдержавшая 14 изданий. Это была первая, получившая широкую известность грамматика русского языка, созданная в России, в коей он использовал ряд идей старославянской грамматики Милетия Смотрицкого. В 1760 году Шведская Королевская Академия Наук избрала Михаила Васильевича Ломоносова своим почетным членом, а в 1763 он был избран членом Академии трех знатнейших художеств за мозаичные работы. В 1764 избран почетным членом Академии наук Болонского института. К огромному сожалению, не все труды, возможно, даже и стихотворные, дошли до наших дней, а дошедшие в том виде, в коем их создал великий гений ученого и поэта Ломоносова. Известно его противостояние по многим вопросам в науках, особливо в описании прошлого нашей державы, говоря нынешним слогом истории, с чужестранцами, заполонившими кафедры в университете, да посты и должности в Российской Академии Наук. Своим трудом «Древняя российская история» он опровергал и нормандскую теорию, и иные дикие небылицы о великой тьме невежества в прошлом славян: Герарда Фридриха Миллера, Готлеба Зигфрида Байера, Августа Людвига Шлёцера и других деятелей российской науки, многие из которых даже не знали русского языка. Однако после смерти Михаила Васильевича его архив пропал бесследно, а из главного исторического труда его спустя 7 лет был издан лишь первый том под редакцией самого Миллера. Тема следующего произведения Ломоносова была позднее развита Державиным и Пушкиным, но одним из первых в русской словесности, пусть и с заимствованием из греко-римской культуры, ее поднял Ломоносов. Стихотворение «Я знак бессмертия себе воздвигнул». «Я знак бессмертия себе воздвигнул превыше пирамид и крепче меди, что бурный аквилон сотреть не может, ни множество веков, ни едка древность. Не вовсе я умру, но смерть оставит велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, пока великий Рим владеет светом, где быстрыми шумит струями Афит, где Давнус царствовал в простом народе. Отечество мое молчать не будет, что мне беззнатный род препятством не был, чтоб внесть в Италию стихи иольски и первому звенеть алкейской лирой. Взгордися праведной заслугой муза и увенчай главу Дельфийским лавром». Явный мир Михаил Ломоносов покинул 4 апреля 1765 года. По официальным данным, а есть и другие сведения об его уходе, он скончался от воспаления легких в собственном доме на реке Мойке. 8 апреля того же года тело его было похоронено на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. В завершении выпуска о творчестве поэта Михаила Васильевича Ломоносова прозвучит стихотворение «Гимн Бороде» с сокращениями. Написание сего стихотворения было вызвано усилением церковной цензуры и бесцеремонным вмешательством Синода в область науки и образования. Гимн вызвал гнев и возмущение Святейшего Синода, который требовал наказания поэта и публичного сожжения самого произведения. «Не роскошной я Венере, не уродливой Химере в гимнах жертву воздаю, я похвальную песнь пою волосам от всех почтенным, по груди распространенным, что под старость наших лет уважают наш совет. Попечительна природа о блаженстве смертных рода, несравненной красотой окружает бородой путь, которым в мир приходим и наш первый взор возводим. Не явится борода, не открыты ворота, борода предорогай» и так далее. «Если кто невзрачен телом или в разуме незрелом, если в скудости рожден, либо чином не почтен, будет взрачен и рассуден, знатен чином и не скуден для великой бороды, таковы ее плоды. Борода предорогая» и так далее. «О, прекраса золотая, о, прекраса даровая, мать дородства и умов, мать достатков и чинов, корень действий невозможных, о, завеса мнений ложных, чем могу тебя почтить, чем заслуги заплатить? Борода предорогай» и так далее. «Ах, куда с добром деваться, все уборы не вместятся, для их многого числа борода не доросла. Я крестьянам подражаю и как пашню удобряю. Борода теперь прости, в жирной влажности расти». Как поэт Ломоносов отображал красоты родной природы, так заворожившие его душу с детских лет, и воспевал то, над чем трудился как ученый. Великое северное сияние, пользу стекла, грозу и молнии и тому подобное. Вместе с тем он не превращал свои стихи в рифмованные трактаты. Они полны величественных образов. Например, «Солнце» поэт назвал «Горящий вечно океан». О ночном небе сказал: «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Особенность поэтического мировоззрения Ломоносова подметил впоследствии Николай Гоголь, который написал: «Сила восторга превратила натуралиста в поэта». Характеристику личности Ломоносова давал Александр Сергеевич Пушкин. Вот его строки: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силой понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, художник и стихотворец. Он все испытал и все проник». Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!